Глава 4. Наследник и его друг бежали с четверть часа по скалистому гребню взгорья, все яснее слыша звуки рожков, которые еще неистовее трубили тревогу. Наконец они очутились в таком месте, откуда можно было бы охватить взором окрестности. Слева тянулся тракт, за которым отчетливо был виден город Пи-Байлос, стоявшие за ним полки наследника и огромное облако пыли, клубившееся над наступающим с востока противником. Справа зияло глубокое ущелье, по которому греческий полк тащил метательные машины. Недалеко от тракта ущелье это сливалось с другим, более широким, выходившим из глубины пустыни. Здесь творилось что-то странное. Греки с баллистами стояли в бездействии неподалеку от места слияния ущелий. На самом же месте слияния, между трактом и штабом наследника, выстроились словно четыре частокола, четыре плотные шеренги каких-то других войск, ощетинившиеся сверкающими копьями. Несмотря на крутизну дороги, наследник бегом пустился к своей колонии, туда, где стоял военный министр, окруженный офицерами. «Что тут происходит?» — грозно закричал он. «Зачем вы трубите тревогу, вместо того, чтобы идти вперед?» «Мы отрезаны», — заявил Херихор. «Кто? Кем?» «Наша колонна тремя полками Нитагора, вышедшими из пустыни. Значит, там, около дороги, стоит неприятель?» «Да, сам непобедимый Нитагор. Можно было подумать, что наследник вдруг сошел с ума. Рот у него перекосился, глаза выкатились из орбит. Он рванул меч из ножен и, подбежав к грекам, крикнул хриплым голосом. «За мной на тех, кто осмелился преградить нам путь!» «Да живешь ты вечно, наследник фараона!» — вскричал Патрокл, тоже поднимая меч. «Вперед, потомки Ахиллеса!» — обратился он к своим солдатам. «Покажем египетским пастухам, что никто не в силах остановить нас!» Рожки затрубили атаку. Четыре короткие, но прямые и упругие, как струна греческие шеренги, двинулись вперед. Взвелось облако пыли, и раздались крики в честь Рамсеса. Через несколько минут греки очутились лицом к лицу с египетскими полками и в нерешительности замедлили шаг. «За мной!» — скомандовал наследник, устремляясь вперед с мечом в руке. Греки взяли копья наперевес. В рядах противника поднялось какое-то движение, пробежал ропот, и копья их направились на атакующих. «Кто вы такие, безумцы?» — донесся мощный бас со стороны противника. «Наследник престола!» — ответил Патрокл. На мгновение все стихло. «Расступитесь!» — раздался тот же громовой голос. Полки восточной армии медленно раздвинулись, словно тяжелые створы ворот, пропуская греческий отряд. К наследнику приблизился седой военачальник в позолоченном шлеме и доспехах и, низко поклонившись, сказал: «Победа за тобой, Арпатор! Только великий полководец выходит таким образом из трудного положения». «Ты Нитагор, храбрейший из храбрых!» — воскликнул царевич. В это время к ним приблизился военный министр, слышавший их разговор. «А если бы и у вас был такой же недисциплинированный военачальник, как сын царя?» — спросил он язвительно, — «чем кончились бы наши маневры?» «Оставь в покое молодого воина», — ответил Нитагор. «Разве тебе мало, что он показал львиные когти, как подобает потомку фараонов?» Тутмос, услышав, какой оборот принимает разговор, вмешался и спросил Нитагора: «Как ты очутился здесь, достойный военачальник, когда главные твои силы находятся впереди нашей армии?» «Я знал, что в то время, как наследник стягивает войска под Пи-Байлосом, мемфисский штаб еле-еле плетется. И вот шутки ради решил устроить вам, борчукам, западню. На мою беду здесь оказался наследник и расстроил мои планы. Всегда так действую, Рамсес. Конечно, перед настоящим врагом». «А если он, как сегодня, наткнется на втрое превосходящие силы?» — задал вопрос Херихор. «Бесстрашный ум значит больше, чем сила», — ответил старый полководец. «Слон в 50 раз сильнее человека, однако покоряется ему или гибнет в его руках». Херихор ничего не ответил. Маневры были признаны оконченными. Наследник престола в сопровождении министра и военачальников направился к войскам, стоявшим у Пи-Байлоса. Здесь он приветствовал ветеранов Нитагора и простился со своими полками, приказав им идти на восток и пожелав успеха. Окруженный многолюдной свитой, Рамсес направился обратно по тракту в Мемфис, приветствуемый толпами жителей земли Гошен, которые вышли ему навстречу, в праздничной одежде, с зелеными ветвями в руках. Вскоре тракт свернул в пустыню, и толпа заметно поредела. Когда же они подошли к месту, где штаб наследника из-за скоробеев свернул в ущелье, на тракте не осталось никого. Рамсес кивнул Тутмосу и указал ему на знакомый холм, шепнул: «Пойдешь туда, к Саре?» «Понимаю». «Скажешь ее отцу, что я дарю ему усадьбу под Мемфисом?» «Понимаю. Послезавтра девушка будет твоей». Обменявшись с наследником этими короткими фразами, Тутмос вернулся к маршировавшим за свитой полкам и вскоре скрылся. По другую сторону тракта, шагах в 20 от него, почти против ущелья, в которое утром свернули метательные машины, росло небольшое, хотя и старое, тамариндовое дерево. Здесь стража, шедшая впереди свиты царевича, неожиданно остановилась. «Опять какие-нибудь скоробеи?» — шутя спросил у министра наследник. «Посмотрим», — сухо ответил Херихор. Но ни тот,

«С чего это ты взял, что лучше быть офицером, чем песцом? Подойди и посмотри на рубцы и ссадины на моем теле, а я расскажу тебе про незавидную жизнь офицера. Я был еще мальчиком, когда меня взяли в казарму. Утром вместо завтрака меня угощали тумаком в живот, так что даже в глазах темнело. В полдень вместо обеда кулаком в переносицу, так что даже лицо распухало. А к вечеру вся голова моя была в крови и чуть не раскалывалась на части. Пойдем, я расскажу тебе, как я совершал поход в Сирию. Я шел навьюченный, как осел, ведь еду и питье приходилось нести на себе. Шея у меня, как у осла, не сгибалась, спина ныла. Я пил протухшую воду и перед врагом был беспомощен, как птица в силках. Я вернулся в Египет, но здесь я подобен дереву, источенному червями. За всякий пустяк меня раскладывают на земле и бьют, почему попало, так что живого места не остается. И вот я болен и должен лежать. Меня приходится вести в двуколке, а пока слуга крадет мой плащ и скрывается. Поэтому, писец, ты можешь изменить свое мнение о счастье офицера». Так пел доблестный Энана, и его печальная песнь пережила египетское царство.